оборудование для своей лаборатории. При этом часто говорил: «У нас все же главная лаборатория. Другие перебьются. У нас исследуется много детей. Без точной аппаратуры мы не сможем ставить предоперационный диагноз». Однажды к нам поступил мальчик в 10 лет с врожденным пороком сердца. Предварительное обследование показало, болезнь настолько запущена, что операция ему уже не поможет. Мы предполагали, что у ребенка большой дефект межжелудочковой перегородки. Вследствие того, что кровь поступала из левого в правый желудочек, давление в малом круге кровообращения, то есть в легочных сосудах, поднялось очень высоко и привело к склерозу их стенок. Если мы в этих условиях и устраним дефект, давление в сосудах легкого не уменьшится, и ребенок останется в прежнем тяжелом состоянии. Риск же очень большой. Такие больные редко переносят радикальную операцию. Окончательное решение вопроса возможно только после катетеризации, которая сама по себе в этих условиях рискованна и требует не только большой осторожности, но и тщательности при выполнении этой процедуры. Юрий начал исследование. Не учтя состояние ребенка, он пошел на самое сложное обследование, хотя здесь можно было ограничиться и более простым, и менее опасным. Он мог бы ввести катетер в сердце через вену и измерять давление только в правых полостях его. Для больного так легче. Он же пошел в левые отделы. И это больные всегда переносят плохо. В середине исследования у ребенка начал